Я вынул часы и посмотрел, который час. Было 2. У меня начинало биться сердце. Но тут я вдруг опять спросил себя, могу ли остановить. И тотчас же ответил себе, что могу. Я встал и начал к ней подкрадываться. У них на окнах стояло много герани, и солнце ужасно ярко светило. Я тихо сел подле, на полу. Она вздрогнула и сначала неимоверно испугалась и вскочила. Я взял ее руку и тихо поцеловал, принагнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. То, что я поцеловал у ней руку, вдруг рассмешило ее как дитю, но только на одну секунду, потому что она стремительно вскочила в другой раз и уже в таком испуге, что судорога прошла по лицу. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться, чтобы заплакать, но все-таки не закричала, и опять стал целовать ей руки, взяв ее к себе на колени, целовал ей лицо и ноги. Когда я поцеловал ноги, она вся отдернулась и улыбнулась, как от стыда, но какой-то кривой улыбкой. Все лицо вспыхнуло стыдом. Я что-то все шептал ей. Наконец, вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление. Девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение. Я чуть не встал и не ушел. Так это было мне неприятно в таком крошечном ребенке. От жалости. Но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался.